Схематически это выражается диаграммой валентной связи. Например, для образования молекулы водорода из атомов. Два электрона на атомных орбиталях должны находиться с противоположно направленными спинами. И, как видим из рисунка, происходит перекрывание атомных орбиталей. В этом случае электронная плотность больше находится между атомами, и положительно заряженные ядра атома водорода притягиваются к этой электронной плотности. Образуется химическая связь. Электроны в атоме водорода находятся на S подуровне. Атомная орбиталь имеет форму сферы. Две сферы перекрываются. Электронная плотность больше между атомами. Значит, химическая связь образуется.